Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 29 мая 2017 года. Домой я попал только ранним утром. Голодный Нельсон встретил меня возмущенным мяуканьем. «Извини, старик». Попытка погладить кота не удалась, он обиженно вывернулся из-под руки. Я подвинул ему блюдечко с кормом. У меня тоже была нелегкая ночь. Стоя под бодрящим прохладным душем, я еще раз прокручивал в голове то, что произошло в квартире Киры. Ужасная картина. Девушка на полу в луже крови заставила меня на какие-то секунды выпасть из реальности. Точно так же. Неделю назад здесь лежало тело Люси Романовой. Опомнившись, я рванул к двери из мастерской, через которую минуту назад, когда я входил в квартиру, кто-то выбежал. По крайней мере, мне так показалось. Но на лестнице никого не было. Кубрем скатившись вниз, я выскочил на улицу. Она была пуста. Я вернулся к Кире и осторожно приподнял ее голову. Мои руки тотчас окрасились красным. И проверил пульс. Девушка была без сознания, но жива. Тут же набрал номер Славы Курочкина, поручив ему вызвать врачей, экспертов и срочно приехать на Крестовую. Спускаться за аптечкой в машину я не стал, опасался оставлять Киру одну, но решил поискать какие-то лекарства на кухне и в ванной. Вдруг удастся найти на шатыре и привести ее в чувство. Заодно смою кровь. Но, подставив руки под струю теплой воды, с удивлением увидел, что они не отмываются. А присмотревшись и принюхавшись, понял, что это не кровь, а краска. Из мастерской раздался стон. Кира пришла в себя и пыталась приподняться. Я поспешил ей на помощь. «Игорь Анатольевич». Голос ее был слабый, еле слышный. «Что случилось? Голова кружится и болит затылок». «Кира, прошу, не вставайте. Сейчас приедет врач и осмотрит вас. Возможно, есть какие-то серьезные повреждения». Успокаивал я девушку. «А это что, кровь?» Она со страхом смотрела на мои руки, перепачканные красным. «Нет, это всего лишь краска, хотя я тоже сначала решил, что это ваша кровь, и испугался», — признался я. «Но, видимо, падая, вы задели какую-то банку, вокруг вас ее осколки, и можно пораниться. Вы можете вспомнить, что случилось?» «Я закончил работу и убирал в мастерской перед вашим приходом. Как раз расставляла по местам бутылочки с краской. Вон они, внизу». Кира хотела повернуть голову, но я остановил ее. Действительно, на широкой полке под рабочим столом стояла батарея разноцветных банок, бутылок и баллончиков. Я присел на корточки и в этот момент почувствовал легкий ветерок за спиной. Подумала, что эта дверь от сквозняка открылась. Начиналась гроза, а я не успела закрыть окна. Проветривала, чтобы не пахло краской. Поставила банку, распрямилась. Вдруг какая-то тень мелькнула сбоку, и тут все померкло перед глазами, а в голове как будто что-то взорвалось. Девушка болезненно поморщилась, поднеся руку к затылку, и посмотрела испуганно. «Меня хотели убить, как Люсю?» На последних словах голос ее задрожал. Ответить я не успел, так как в комнату ворвался мой помощник Слава, а с ним врач скорой помощи и наш эксперт Саша Рябченко. К счастью, серьезно Кира не пострадала, хотя врач и настаивал на ее госпитализации. «Голубушка, у вас сильный ушиб головы, а потеря сознания — это признак сотрясения мозга. Необходимо понаблюдать за состоянием в условиях стационара, сделать МРТ», — уговаривал он ее, обрабатывая мелкие порезы от стекол. Но ехать в больницу Кира категорически отказалась. «Я чувствую себя уже лучше. Полежу, отдохну, и, если вы настаиваете, с утра сама приду в поликлинику на осмотр и необходимые процедуры». Пришлось согласиться. Врач выписал направление к неврологу, порекомендовал покой и постельный режим, и Слава попросил его еще задержаться, чтобы описать в протоколе характер травмы. «Удар был нанесен каким-то тупым предметом, возможно, обычным камнем. Девушке повезло, что он пришелся по касательной. Сверху вниз, вероятно, именно в этот момент она поворачивалась. Это смягчило силу удара и предотвратило серьезные травмы головы. А сознание она потеряла, ударившись об пол. Весьма профессионально констатировал врач и, заметив любопытство в глазах Курочкина, добавил. «Я в свое время проходил практику в судебно-медицинском морге, так что кухня ваша мне хорошо знакома. Полагаю, что нападавший был значительно выше потерпевшей». Рябченко внимательно осмотрел мастерскую, собрал на всякий случай стекла, вдруг на них остались отпечатки. Однако никакого камня или чего-то похожего не нашел. Значит, неизвестный унес его с собой. Последнее замечание доктора о росте преступника сразу вызвало у меня неприятное воспоминание. Хрупкая Кира рядом с высоким, спортивного сложения Левандовским. Но пока прямых улик против него не было. Надо проверить, где он был в момент нападения. Мы закончили с осмотром и протоколом. Врач и эксперт уехали, а Славку я отправил в отель к поляку, поинтересоваться его передвижениями. Сам же задержался у Киры. Девушка понемногу приходила в себя после потрясения, хотя была очень слаба и напугана. Она переоделась в чистую домашнюю пижаму, сняв испачканный комбинезон, принесла растворитель, которым мы оттерли с кожи следы краски. Хуже всего было с волосами Киры. Их я практически поливал растворителем, а потом в ход пошли ножницы. Часть слипшихся прядей пришлось срезать. «Теперь я похожа на общипанного воробья», — попыталась пошутить она, глядя на себя в зеркало. «Ну что ж, сделаю модную короткую стрижку. Хорошо, хоть не придется бриться на лысо». Кира даже собралась убирать последствия происшествия, но я не дал ей этого сделать. Сославшись на советы врача, уложил девушку на диван в гостиной, а сам быстро навел порядок в мастерской. Подмел осколки, оттер краску с пола, закрыл окна, запер дверь, ведущую на лестницу. Гроза прошла, принеся с собой прохладу и свежесть. Облака рассеялись, и наш засыпающий город, умытый дождем, был ярко освещен луной. Кира уснула на диване. Я укрыл ее пледом, погасил свет, а сам устроился в старом кресле в углу комнаты. Оставить девушку одну я не решился, ведь преступник мог вернуться. Под утро я задремал и проснулся от запаха кофе. Киры на диване не было, она хлопотала на кухне, весьма бодрая после пережитого кошмара. На ней был смешной фартучек в цветочек, и все это напоминало привычное начало дня в обычной семье. Семье, которой мне так не хватало. «Доброе утро, Игорь Анатольевич!» Девушка с улыбкой повернулась ко мне от плиты. «Сейчас мы с вами будем завтракать. Спасибо, что охраняли мой сон». «Думаю, после совместно проведенной ночи мы можем обойтись без отчеств». Неловко пошутил я. Юмор, увы, мое слабое место. «И вообще, как в старом анекдоте, теперь я обязан на вас жениться». Однако Кире моя шутка понравилась, и она даже засмеялась. «Давайте вернемся к этому разговору после того, как вы найдете убийцу, Игорь». Что ж, такой ответ, по крайней мере, вселял надежду.